«О, вы меня пугаете! Ваша сестра такая славная, бедняжка! Вы ее еще не знаете!» «Как вам нравится наше путешествие?» — спросил Филиппа у Пушка. «И какая только голова его придумала! Если повстречаю, обязательно все на чистоту выложу, уж поверьте!» «Да что там говорить!» — сказал Пушок, стараясь незаметно высморкаться двумя пальцами. «Ну и корыто! Мамма миа! А всего-то 3-4 человека, а как сардины в банке! Нелли, иди сюда!» «Научу тебя плавать под водой». «Да не трусь, глупышка, давай научу, а то ты смахиваешь на Эстер Уильямс». Финны укрепили широкую горизонтальную доску на одном из краев бассейна, и Паула уселась на ней позагорать. Филиппе нырнул еще раз, отфыркнулся, как это делают спортсмены на состязаниях, и вскарабкался рядом с Паулой. «Ваш Рауль не придет купаться». «Мой? Откуда я знаю?» — насмешливо сказала Паула. «Наверное, он все еще плетет заговор со своими вновь испеченными друзьями, отчего вся каюта провоняет табаком. Вас, кажется, там не было». Филиппе посмотрел на нее искоса. «Нет, он там не был. После обеда он любит поваляться в постели с книжкой». «А, и что же он читал?» «Ну, теперь он читает номер Селексиона. Превосходное чтение для юноши». «Да, неплохое. В сокращенном виде там печатают самые знаменитые произведения». «В сокращенном виде», — проговорила Паула, смотря на волны. «Конечно, так намного удобнее». «Конечно», — ответил Филиппе, все более уверяясь, что говорит не то. «При современной жизни нет совсем времени читать длинные романы». «Но вас не очень-то интересуют книги», — сказала Паула, оставляя шутливый тон и смотря на него с симпатией. «Было что-то трогательное в Филиппе. Он был слишком юн, и все остальное тоже слишком. Красив, глуп, несуразен. Когда он молчал, в нем ощущалась некая гармония. Выражение лица соответствовало возрасту, руки с обкусанными ногтями висели по бокам с восхитительным безразличием. Но когда он заговаривал, когда начинал привирать, а говорит 16 лет, это значит привирать, все его очарование рушилось, оставалась лишь глупая претензия на значительность, тоже трогательная, но и раздражающая. Некое мутное зеркало, в котором Паула вновь видела свои школьные годы, первые шаги к свободе, ничтожный финал того, что обещало быть прекрасным. Ей стало жалко Филиппе. Захотелось погладить его по голове и сказать что-нибудь такое, что придало бы ему уверенности. Он объяснял ей, что читать он действительно любит. А вот учиться? Как? А разве мало приходится читать во время учебы? Конечно, немало, но ведь это учебники, конспекты. Разве их можно сравнить с романами Сомерсета Моэма или Эрико Вериссимо? Само собой, он не похож на некоторых своих товарищей, которые только и корпят над книжками. В первую очередь надо жить. Жить? Как жить? Ну, в общем, жить. Ходить всюду, видеть разные вещи, путешествовать, как, например, сейчас, узнавать людей. Учитель Перальта вечно твердит им, что самое важное – это опыт. «Ах, опыт», – сказала Паула. «Конечно, это великое дело. А ваш учитель Лопес тоже говорит вам об опыте?» «Нет, что вы! Но если бы он захотел, он свой в доску. Но не из тех, что кичится этим. С Лопесом мы здорово развлекаемся. Он строгий, это точно, но когда доволен ребятами, может полурока болтать с ними о воскресных матчах». «Да что вы!» — сказала Паула. «Ясно. Лопес свой парень, его на кривой не объедешь, как Перальту». «Кто бы мог подумать», — сказала Паула. «Чистая правда. А вы думали, что он как черный кот?» «Черный кот? Ну да, стоячий воротничок». «А, другой ваш учитель?» «Да, Сумелли». «Нет, я этого не думала», — сказала Паула. «Да, конечно», — сказал Филиппе. «Кто станет сравнивать? Лопес свой парень.